Шаббат шалом ве мевурах лекол эхад. Мирной и благословенной субботы всем. Ахарей парашат шаво ве тфила азот ани ло йодеа ма леосиф. После недельного отрывка и молитвы я не знаю, чего еще добавить. אבל אנחנו נדבר היום על נושא מאוד מאוד חשוב, אני מאמין, לכל אחד שמאמין וכל אחד שמתקרב לאמונה. Но мы сегодня поговорим на очень важную тему для тех, кто верит и для тех, кто приближается к вере. פתח צר. Узкий проход. אנחנו נדבר על פתח צר ואנחנו ננסה להבין מהו הפתח צר בכלל. Мы будем говорить об узком проходе и постараемся понять, что он, чем он является. Айом бесура мевусерет аль пней кол хаарец, ваайом меод-меод каль литкарев лэлоим. И сегодня Евангелие уже проповедано везде и достаточно легко приблизиться к Богу. Айом каль меод ликабель матанат шель хае нецах. Очень легко получить дар вечной жизни. Евангелие очень доступно сегодня. И мы устроены так, что насколько это становится более доступно, тем меньше мы это начинаем ценить. Им анахну маргишим хосер, Если мы чувствуем недостаток, цена повышается. Айом анахну роим мале лехем талуй аля пах эшпа. Мы сегодня видим очень много хлеба вешают на мусорные баки. Ани рак баарец раити эдзе, зе турбут шель аарец. Ло зурким лехем, толим ото бесакит. Только в Израиле я это видел, такую культуру, не выбрасывают хлеб, его вешают в пакете рядом. Но это тот хлеб, в котором уже не нуждаются дома. Куним хадаш. Покупают новый. Кен? Так? Базман амилхама аталютире лехем тауи альпах эшпа. Во время войны ты не увидишь хлеба, повешенного в пакете на мусорнике. Михируле. Цена поднимается. Есть хосер. Есть недостаток. Ваайом анахну хаим баото зман, ша бисура зе кмо лехем шеталуй аль пах эшпа. И сегодня мы живем в то время, когда Евангелие является вот таким вот хлебом, который висит везде. Ло црихим. Не нужно. Мале. Есть вполне. נביאים אומרים שהגיע הזמן שאנחנו ואנחנו מתקרמים לזמנים האלו שיהיה חוסר מאוד מאוד חזק יהיה רעב על הלחם רוחני פרורוקי говорили о том, что мы приближаемся к времени, когда будет очень сильный голод по духовному хлебу. היום אנחנו נדבר ונדון יחד מה זה פתח צר. Сегодня мы поговорим вместе, что такое узкий проход. ולמה ישועה נותן לנו דוגמה הזאת, פתח צר? И почему Иисус дает нам этот пример узкого прохода? בוא נפתח בסורה על פי מתי, פרק ז. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 7 глава. פסוקים 13-14. 13-14 стихи. בסורה על פי מתי. Евангелие от Матфея. פרק ז. 7 глава, 13-14 стихи. Бо бепетах хацар, кирахав хапетах умерувах хадерех, амевиа леавадон ворабим ашер явоу бо. Ума цар хапетах умуцак хадерех, амевиа лехаим, ומעטים הם אשר ימצאוהו. אמן. לא, 13 ו-14, אני קראתי שני פסוקים. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Амен. אני חושב שכשאנחנו קוראים ברוסית, כתוב שם שער. И когда мы читаем на русском, здесь написано врата. Шаар. Ворота. Шаар זה משהו גדול, זה שער לעיר יכול להיות. Ворота это что-то большое, может быть, вход в город. זה לא דלת. Это не дверь. В батуах זה לא פתח. И, конечно же, не отверстие, не проход. זה סוג של פתח, אבל שער זה משהו גדול. Это вид прохода, но ворота это что-то большое. בשפת הקודש כתוב שזה פתח צר. В оригинале написано, что это узкий проход. מה זאת אומרת? Что это значит? ולמה הוא כל כך צר? И почему он такой узкий? אני זוכר שיר אחד שכתב אח שלנו דניאל, והוא נתן דוגמה מאוד טובה. И я помню есть песня, которую написал брат наш Даниил, и в ней есть очень хороший пример. שהפתח הזה שאנחנו מדברים עכשיו עליו, тот проход, о котором мы говорим сейчас, הוא במידה של כל אחד שחייב לעבור בו. Он по размеру каждого, который должен в него пройти. אם אני נכנס, если я вхожу, אני ככה רק יכול להיכנס, וגם אני צריך להוסיף בטן. Я только вот так вот могу пройти узко, и еще надо мне живот втянуть. И брат Леонид точно так же. Этот проход не сделан из резины, это понятно. Но ничего не может пройти, кроме тебя. היום אנשים רוצים לחיות לפי החוקים שהם קובעים. Сегодня люди хотят жить по законам, которые они сами себе определяют. לפי ההבנה שלו. Понимание своё. גם רוצים להאמין לפי מה שהם מבינים. Хотят верить по своему пониманию. כולם היום מושכלים. Все сегодня образованные. ובן אדם שאין לו שום מושג מה זה האמונה האמיתית, И человек, который не имеет понятия, что такое истинная вера, он учит других. И он говорит, вера это когда ты веришь, что там есть какая-то высшая сила. Другой говорит, есть какие-то силы. А шлищи умер, что есть псалим. Третий говорит, есть идолы. А ревио умер, что ата царих лямин бецмеха, ки ата бен адам, ве ата хазак. Четвертый говорит, ты должен верить в себя, потому что ты человек, и ве-от, ты сильный. Ве-от, ве-от, ве-от. И так далее, и так далее. Сотни. Китве кодеш умрим лану, что есть рак элогим эхад. Но Священное Писание говорят нам, что Бог един. Зима, что анахну махрезим коль шаббат. Это то, что мы провозглашаем каждую субботу. Шма Исраэль, Адунай Элогейну, Адунай Эхад. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть. ואנחנו יודעים מכתבי הקודש, כמו שיש רק אלוהים אחד. И мы знаем из священных писаний, как есть один Бог. אותו דבר משיח, הוא גם רק אחד. Точно так же Мессия, он один. והוא הדרך שלנו. הוא דרך שלנו. Он является нашим путём. כתוב כאן בפסוק 14 ומה צר הפתח ומוצג הדרך המביאה לחיים. В 14 стихе написано, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. היום אנשים רוצים לחיות ולמלות רק מה שחפץ בשר שלו. И сегодня люди живут и хотят исполнять только то, что желает их плоть. То, что плоть желает, это вот есть истинная жизнь. Но Священные Писания говорят нам что-то другое. И написано, есть два пути. Есть дерех рахав, Есть широкий путь. וגם פתח רחב. и широкий проход. Кен? Так. А ты хули канет шама белимузина, бематос. Ты в этот проход можешь и на лимузине проехать, и на самолете пролететь. То, что ты купишь, то на том ты и сможешь туда попасть. Он очень широк. И к этому входу идет также широкий путь. Ве ата яхол лалехет бадерех рахав гам кадима, гам ахора, גם בצד ימין וגם בצד שמאל, אתה יכול לטייל בדרך הזה כי הוא רחב מאוד. И на этом пути ты можешь идти вперед, и назад, и направо, и налево, и делать целую экскурсию там по вот этому территории. כשאתה מתחיל להסתובב, אתה כבר לא יודע לאיזה כיוון קדימה. И когда ты начинаешь там ходить, ты уже не знаешь, где путь вперед. Потому что он очень широкий. А есть узкий путь. Он не настолько узок, как трос, по которому ходят, и нужно балансировать, чтобы не падать. Это путь. Ты можешь стоять на нем, как положено. איך לדעת איפה הוא? И как знать, где он? בוא נפתח בשורה על פי יוחנן. Давайте откроем Евангелие Иоанна. פרק י' ד'. 14 глава. פרק י' ד', פסוק 6. 14 глава, 6 стих. פסוק מאוד ידוע. Очень известный стих. אבל הוא מראה לנו בדיוק על מה שמדובר בבשורה על פי מתי. Но он показывает нам точно то, что написано в Евангелии от Матфея. ויאמר עליו ישוע, אנוכי הנני הדרך והאמת והחיים. לא יבוא איש אל האב כי אם על ידי. אמן. Иисус сказал ему, «Я есть им путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Аминь. Аминь. Пасук 6. 6 стих. Перек 14. 14 глава. Зе бабрит хадаша. В Новом Завете. Еш лану хадашим, ше анахну назор, ше им бемет тиру, ше зе каха катув. Перек 14, пасук 6. Если у нас новые люди, помогите им тоже увидеть, что действительно так написано. 14 глава, 6 стих. Шув паам. Еще раз. Анухи ине адерех, тикри берусин бебекаша. Иисус сказал ему, «Я есть им путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Амин. Аминь. Катувши Иешуа, гу адерех шелану. Написано, что Иисус – это наш путь. ועוד כתוב שאף אחד לא יכול לבוא לשמיים, להבינו שבשמיים בלעדיו. И еще написано, что никто не может прийти к Отцу нашему небесному без Него. למה אנשים היום מוותרים המושג הזה? Почему люди сегодня пренебрегают этим понятием? הם לא רוצים ללכת בדרך הזו, כי הם מבינים שהם צריכים להתאמץ, שהם צריכים, כמו שהיה מדובר בפרשת שבוע, למעול את הלבבות. И люди не хотят напрягаться, они не хотят стараться, и как было сказано в недельном отрывке, нужно закрыть свое сердце, нужно обрезать свое сердце, они не хотят этого делать. כי זה, זה קשה. Это тяжело. וזה כואב. Это больно. מי רוצה למול את הליבו? Кто хочет обрезывать свое сердце? דמים. Кровь. סכין. Нож. נורא מאוד. Очень страшно. ולא מפחדים מדברים אחרים. Но они не боятся других вещей. כתוב כאן שישוע הוא דרך והוא אמת. Написано, что Иисус, он истина и путь. Who? Эмет. Он истина. Кен, как готов Шамахе, есть. Везе эмуна, у то шорыш, эмет эмуна. А это вера, один и тот же корень. Мила амен. Слово аминь. Нахон? Мани пасахти. Нилимахат. Кен? Кама милим ани пашут руце лихтов, ше атем тиру, ше еш по хибур, еш по имшех. И я хочу написать несколько слов, чтобы вы увидели, что здесь есть определенный порядок, и в нем есть понимание. За коло то шореш, ото отиот. Кен? Первые две буквы в корне, они одинаковые. Леамин. Верить. Эмет – это… Эмет – слово означает правда. Шеишуа ху атерех зе эмет. Что Иисус является путем, в этом и есть правда. Вешеху дерех нахон зе эмет, кен? Зе ма шемави отану лихаей нецах. И что Он путь истины, именно это приводит нас в вечную жизнь. За бедюк моше катув кан, шеху дерех эмет вехаим. Именно то, что здесь написано, что Он путь истины и жизни. ואף אחד לא יכול לבוא לשמיים ולעקוב את הדרך או בדרך שונה. И никто не может прийти на небеса и каким-то образом обойти этот путь или попасть по-другому в небеса. בבשורה על פי מתי פרק ה' כתוב שהמילים שלנו הם צריכים להיות הן הן, לא לא, ומה שמעבר לזה כתוב שם מן הרע. И написано в Евангелии от Матфея в 5 главе, что слова наши должны быть да, да и нет, нет, а что сверх того это от лукавого. תקרי בבקשה ברוסית 5:37. 5 глава, 37 стих. Надо будет слово ваше да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого. Амен. מאוד מעניין שבעברית כתוב אך יגיד דברכם הן הן, לא לא, ויותר מאלה מן הרע. И интересно, что на иврите написано, что будет слово ваше да, да, нет, нет, а что сверх того это от зла. Мин хара. От зла. עכשיו, ברוסית כתוב, כן. На русском написано от лукавого. משהו אחר קצת. Немножко другое. אנחנו יודעים שכל בן אדם יש לנו יצרה ויצר טוב. Мы знаем, что у каждого из нас есть доброе и злое начало. וביצר טוב אנחנו צריכים להחליט. И добрым началом мы должны решать. או זה הן, או זה לא. Или это да, или это нет. מה שמעבר לזה, מה שיותר מזה. Что более этого. זה מן היצרה. Это от злого начала. ובוודאי, מי מפעיל הכי טוב את היצרה? А конечно, кто больше и лучше всего это злое начало מפעיל מספר אחד. И лучше всего умеет им руководить? Сатан. Это дьявол. זה כתוב נכון מה שברוסית. И поэтому, в принципе, правильно написано. פשוט אנחנו רוצים קצת להיכנס יותר עמוק ולהבין איפה השורש. Но мы хотим чуть-чуть глубже просто копнуть и увидеть, где корень проблемы. Если мы в своей жизни идем по правильному пути, да? И мы принимаем решения. רק לפי היצר טוב. И принимать решение нужно не от злого начала, а по доброму началу. אם אתה תתחיל להישען על יצר רע, если ты будешь опираться на злое начало, אתה תמלא מה שחפץ בשר שלך רק. Ты будешь исполнять только то, что плоть твоя желает. אם אתה תישען על יצר טוב, но если ты будешь опираться на доброе начало, זה קשה. Это тяжело. צריך למול לב. Нужно обрезать сердце. צריך לסרף כמה דברים מהחיינו. לסרוף. Нужно сжечь несколько вещей из своей жизни. לסרף, כן. И отказаться от некоторых вещей в своей жизни. אבל אני רגיל כבר. Но человек говорит, я же уже привык. מה אני עכשיו צריך? И что мне теперь? אני רגיל. Я привык. סתם דוגמה. Например. הבן אדם הוא רגיל לעשות משהו רע כל יום. Человек привык делать что-то плохое каждый день. מה הוא לא מבין שהוא עושה רע? Что он не понимает, что он плохо поступает? הוא מבין. Понимает. כן, בוא נעשה ניסיון. Давайте сделаем... תרימו יד בבקשה, מי עדיין מעשן סיגריה. אנחנו גם ככה יודעים, תרימו יד. Поднимите руку, кто курит еще. Мы и так знаем, так что не стесняйтесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. עכשיו תרימו יד, מי ממכם לא יודע שזה הורג אתכם. И теперь поднимите руку, кто из вас не знает, что это убивает вас. מי חושב מאיתכם שזה טוב לעשן? מי חושב? Кто из вас думает, что это хорошо курить? תרימו יד בבקשה. Поднимите руку. זה טוב? Это хорошо? זה בריא? Это полезно? הנה, לא מרימים ידיים. Никто не поднимает руки. הם יודעים שזה רע. Они знают, что это плохо. אבל עושים עדיין. Но до сих пор делают. אנחנו לא שופטים פה אף אחד, חס וחלילה. Тут не судим, чтобы никто не подумал. ואני יודע מה זה התמכרות. לא פחות מרבים. Что такое быть зависимым больше, чем многие из вас? ואני היום אני חופשי. И сегодня я свободен. גם ידעתי שזה לא טוב. И я также в своё время знал, что это плохо. אבל אני חיפשתי איפה יציאה. Но я искал, где выход. ומצאתי. И я нашёл. והיום אני נותן עדות, יש יציאה מכל דבר. И сегодня я даю вам свидетельство, есть выход из всего. כל התמכרות אפשר להתגבר. Любую зависимость можно победить. יש בתוכנו את הכוח העליונה שנתן לנו אדוני, שנתן לנו בורא העולם. Внутри нас есть эта высшая сила, которую дал нам Господь, Творец. Ген, ген, ло, ло. Да, да, и нет, нет. О, та руце, о, та ло руце. Или ты желаешь, или ты не желаешь. עכשיו אנחנו נעלה עוד קצת על העניין שנגעתי. И мы еще немножко поговорим о том, что я затронул. כן? יש, יש... פסוקים מאוד מאוד מעניינים בספר ישעיהו. Очень интересные стихи в книге Исаии. קודם כל בוא אנחנו נדבר ונבין שכל אחד מאיתנו, כל אחד, גם אני, סטינו מהדרך. Давайте прежде всего поймем, что каждый из нас, и я в том числе, мы отклонились от пути истинного. אבל בוא נקרא את הפסוק קודם כל. נון גימל פסוק 6, ישעיהו, נון גימל פסוק 6. קניגה איסאי, 53 глава, 6 סטיך. פרק הכי ידוע בעולם. סאמה איזווסנה глава в мире. פסוק 6. 6 סטיך. כולנו כצון טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני יפגיע בו את אבון כולנו. אמן. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Амен. Кетув иш ли дарко панину. Написано, каждый совратил на свою дорогу. Кен, они ля дерех шели панити. Я на свою дорогу ушел. А та ля дерех шелха. Ты на свою дорогу ушел. Бевадай, ше ба дерех азе еш лану шутафим тамид. Конечно же, на каждом из путей у нас есть сообщники. Аталёли ватшама. Ты там не один. יש לך קומפניה. У тебя есть компания там с тобой. יש לך ציבור שם מיוחד. Там особенное. מי ששותה הוא יושב עם שתיינים. Кто пьет, сидит с пьяницами. שותפים, כן. Сообщники. כן. מי שמזריק הוא יושב עם מי שמשתמש סמים. Кто колется, сидит с теми сообщниками, которые также употребляют. לא מעניין לו עם מי ששותה. Ему не интересно с теми, кто пьет. מי שמעשן יחד עם מעשנים. Кто курит вместе с курящими. תראו כל היום עכשיו בשדה תעופות בכל העולם יש חדר שאסיפה כולם שרוצה לעשן. И в аэропорту, смотрите, сегодня есть комната, где там есть собрание всех, кто хотят покурить. Асифа. Собрание у них там. ללא הפסקה. Бесперерывное. 7/24 שעות. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. כן? Так. בדיוק. מעלים קטורת. А, воскуряют. אבל לסטן. Но дьявол. כן? כל אחד, איש לדרכו פנינו כתוב. Написано, каждый совратился на свой путь. עכשיו, אני, שאני פניתי לדרך שלי, תמיד ידעתי שזה טעות. Но когда я свернул на тот путь, на который я пошел, я знал, что это ошибка. הרגשתי, זה לא טבע שלי. Я чувствовал, это не моя природа. אני לא יכול להיות כזאב, כי אני כבס. Я не могу быть как волк, потому что я являюсь овцой. לא שלי. לא שלי. Это не мое. והתחלתי לחפש יציאה. И тогда я начал искать выход. ותודה לאל שהיה אחד שאמר לי, הנה יש יציאה. יש פתח צר. הוא ישוע. Господу за того человека, который мне сказал, что есть выход. הנה אור בסוף המערה. Вот свет в конце туннеля. ואמרתי, אני אלך לשם. Я сказал, я пойду туда. כי אני כבר התעייפתי מכל החטאים. Потому что я устал уже от всех грехов. זה שורף אותי. И это сжигает меня. זה אוכל אותי. И это съедает меня. אני לא רוצה. Я не хочу. ומצאתי דרך אשר דיברנו, כן? И я нашел путь, о котором мы говорили. שזה הדרך, זה אמת. Что этот путь является истиной. עכשיו בוא נקרא על מי שמעשן עדיין או עושה עוד משהו. Давайте сейчас прочтем о тех, кто курит или еще что-то другое делает. ישעיהו כתב את זה. Исаия написал это. כמעט 3,000 שנה קודם. 3000 лет назад. כמעט. Почти 3000. 2750. 2750 лет назад. עוד לא היה טבק. Еще даже табака не было. כן. באירופה התחילו לעשן, זה כריסטופר קולומב מביא טבק. В Европе начали курить, когда Колумб привез туда табак. כן. לפני זה לא ידעו. До этого люди не знали, что עכשיו, בוא נקרא, יש פסוקים מאוד מאוד ברורים. Давайте прочтем, есть פרק נון ה', פרק נון ה', 55 глава. כן. שלושה פסוקים ראשונים, ברוסית, ישר. Исаия 55, первые три стиха. Жаждущие, идите все к водам, даже вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и платы, вино и молоко. Для чего же вам отвешивать серебро за то, что не есть хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, не имеющий неизменный милости, обещанные Давиду. Аминь. Амен. Анави омер, леху элай кулам. Пророк говорит, идите все ко мне. Бело кесев у бело мехир, ани михалек яйн ве халав. Без серебра и платы я раздаю вино и молоко. Хинам. Бесплатно. Кабель. Получайте. Ве омер. И он говорит. למה תשקלו כסף בלא לחם ויגיעכם בלא לסווה? Зачем вам отвешивать хлеб за то, что не есть хлеб, за то, что не насыщает? Зачем вам отвешивать серебро? Зачем вам отвешивать серебро за то, что не есть хлеб? Кен? Сигария за лолехим, нахон? И сигарета не является хлебом. А валь за оле кесев? Но это стоит денег. Мы от якар. Очень дорого. Кен? Гайом анашим умрим, ше эн лаем кесев лаво лекан, ле асифа. И сегодня люди говорят, что у них нет денег прийти сюда на служение. Царих лешалем аль мунит. Нужно заплатить за мунит. А валь еш кесев ле сигария. Но есть деньги на сигареты. Лё мивин. Я не понимаю. Лё мивин. Не понимаю. А мог шели ло туфес это гиша лихаим. Мой мозг не улавливает такого восприятия жизни. Лифахот царих льет кесев гам ли сигарет в гам лаву лекан. Лифахот. Как минимум должны быть деньги и на сигареты, и чтобы прийти сюда. Нахону ли? Так. В гам анахну аину пам каха. Бабай тен лехем, ишти о лехет в укан и кан... Кана это кувса сигарет. И в моем доме также было, что не было хлеба, и моя жена шла и покупала сигареты. Нахон ира. Так? Айом ло. Сегодня нет. Анави омер бишвильма леха латет кесев лело лехем лема шело мазбия леха бихлал. И пророк спрашивает, зачем тебе давать серебро за то, что не является хлебом и не насыщает тебя? Эфо сехель. Где логика? Мамаш сехель. Где мозг? Соображение. Соображение. Кен. Зе шекер. Это обман. Тавину, они пам из барти. Коли хат митану мишалем это дмей бриют купат холим, кен? И я вам объяснял уже однажды, каждый из нас платит в купат холим. Купат холим. Мазе. Зе битуах. Что это? Это страховка. Им корели машу осимли, нитухим, труфот, коль давар, если битуах. Если что-то со мной происходит, мне сделают операцию, дадут лекарства, Кен? Это и есть страховка. Бишельмани мишалемедзе. Для чего я это плачу? Шебазмана каше, азрули. Чтобы в тяжелое время мне помогли. Они машки акесев бадавар тов, зе магенути. Я вкладываю деньги в что-то доброе, это помогает мне. Нахонуло. Защищает меня. Ахшав, Миша Мяшен. Кто курит? О, мазрик. Или колется. О, семашод. Или еще что-то делает. Угам мишалем битуах. Он также платит страховку. Кедели кацерета хаяв. Чтобы свою жизнь сократить. У мишалем кесев баофен кавуа. Систематически платит деньги. Кедей ламут йотер маэр. Чтобы быстрее умереть. Эфу игайон. Где логика? Эфу сехель. Где соображение? Коли хачи мяшен. Каждый, кто курит. У их е поход шлушим шаним. Он будет жить на 30 лет меньше. Эфу сехель. Так где же логика? Кен. Катув. Лима тишкилу кесев бело лехем вигяхем бело лесавеа. Для чего же вам отвешивать серебро за то, что не есть хлеб и что не насыщает? Зе бегляльше ишли дарко пана. И это все из-за того, что каждый совратился на свой путь. Зе амацавше анахну цирхим изра. И это то положение, в котором мы нуждаемся в помощи. И мы обязаны обратиться к Господу. Молиться и просить, чтобы Он спас нас. И почему это происходит с нами? Киецера у йотер хазак барабим. אני לא אומר שבכולם. הוא יותר חזק ברבים, ופועל יותר חזק. Потому что у большинства людей злое начало, оно сильнее действует и побеждает доброе начало. אבל תראו עד כדי כך אוהב אותנו בורא העולם, Но посмотрите, насколько любит нас Творец. Ишаяху, перек нун бет. 52 глава книга Исаии. Пасук шалош. Третий стих. Ки ко амар Адунай, ине нимкартем лело вело бекесев тигаэлу. Слыха. Ки ко амар Адунай, хинам нимкартем вело бекесев тигаэлу. Амен. Ибо так говорит Господь, за ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены. Амен. Хинам. Бесплатно. Нимкартем. Вы продались. Матезекара. Когда это произошло? Баганеден. В Эдемском саду. Сатану шикер Адама решен. Дьявол, он обманул первого человека. У бабы умер. Има та тухал это при. Он пришел и сказал, если ты съешь этот плод, אתה תהיה כאלוהים. Ты будешь как Бог. אני רוצה לומר שהוא אדם הראשון. בגן עדן, לפני שהוא אכל את הפרי, הוא באמת היה כאלוהים. Но дело в том, что человек до того, как съел этот плод и согрешил, он действительно был как Бог. כאלוהים כבר היה. Он уже был как Бог. זה היה צורה של אדם הכי גבוהה בכל ההיסטוריה של דור אנושי. Это самая высшая форма, в которой был Адам на протяжении всего человеческой истории всей. Маком ахи гавуа, ше уя шохен, микол дор энуши. Самое высокое место, на котором обитал человек из всего рода человеческого. Ган Эден. Это рай. Диберем буре олам паним ли паним. Говорил лицом к лицу с Творцом. Уя яхол арбе дварим. Он мог множество вещей ודיברנו сделать. על זה. И мы говорили об этом. בא סטן ואומר, אתה רוצה להיות כאלוהים. И пришел дьявол и сказал, ты хочешь быть как Бог? היום הוא אותו דבר, הוא הגיע למאמינים. И сегодня он точно так же приходит к верующим. והוא אומר, אתה רוצה להיות יותר רוחני? Он говорит, ты хочешь быть более духовным? אני אלמד אותך. Я тебя научу. ומשפיל אותו. И унижает его. אותו הדבר. Точно так же. אם אנחנו רוצים להיות יותר רוחניים, אנחנו צריכים להיות קשורים רק לבורי העולם. Если мы хотим быть более духовными, мы должны быть привязаны только к Творцу. וכתוב פה, חינם נמכרתם, זה כתוב עבור אדם הראשון. И здесь написано, бесплатно вы продались. Это говорится здесь о первом человеке. מה היה אצל אדם הראשון? А что было у первого человека? Аколь. Все. Кодем кол, яхаз яшар им боре. Прежде всего, это прямые отношения с Творцом. Давар шени, ло царих лавод, ло царих мифаль. Второе, не нужно работать, не нужен был завод. Эн гриз, эн делек. Нету бензина. Солар, ло каям. Солярки. Кен? לא ממהר לשום מקום. Никуда не спешит. Пси, הרבה זמן. Есть очень много времени. אלף שנים אחר כך אפשר לאכול מעץ החיים ועוד להיות, כן? Тысяча лет потом можно съесть от дерева жизни вечной, еще тысячу лет жить. ובמצב שלו, ללכת ברגל ולעקוב כל הכדור הארץ, זה דבר נפלא, איזה טיול יפה יהיה. И в его положении сделать экскурсию по всему земному шару, это было бы очень прекрасно, потому что у него есть куча времени. Барегель. И даже пешком он бы все успел. Ло мяхер лешум маком. Никуда не опаздывает. Ло царих лакум махар ля вода, каблан ло цоек. Не нужно завтра вставать на работу, и каблан не кричит. Ба сатан ваумер, хасер леха машу, хабиби. И пришел дьявол и сказал, тебе чего-то не хватает, друг. והוא מחר הכל, ומה הוא קיבל? הנה היום אנחנו רואים. פלאפונים, לפטופ, טאבלט. И человек продался, и что он получил взамен? Сегодня мы видим телефоны, и лэптопы, и таблеты. Цацуим. Игрушки, да? Хинам. Бесплатно. Без платы. Проданы Хинам. Вы были. Ло шаве. Ма ше еш эцлену айом, ло шаве. Не стоит то, что мы получили. Шефтиру ма осе, Авину шебашамаем. А теперь посмотрите, что делает Отец наш Небесный. Омар хинам нимкартем. Он говорит, бесплатно вы продали были. Омар вело бакесев и гаэлю. И не серебром будете выкуплены. Шне милим амафтеах лимкор вели гаэль. Два ключевых слова. Продаться и быть вызволенным. Анахну мухрим это отцмам. Мы продаем себя. Вело мевиним камазы якар откиде как за давар хасрат михир. Коли хад митану а нефеш за давар хасрат михир. Но никто не понимает, что душа каждого из нас это бесценно. Мухрим хинам. Бесплатно продают. Веомер, веани гам ло бакесев и гаэль отхем. И Бог говорит, не серебром я вас выкуплю. Афилу ло бакесев. Даже не деньгами я вас вызволю. Эх у мишалем? Чем он платит? Бедам шель бино яхидо. Кровью своего единственного сына. У коне отану вимишалем михир ахи гавуа шеш баулам лело мивца. Он покупает нас и платит самую высокую цену, без скидки. Эн анаха, эн мивца. Нету скидки, нету мероприятий. Михир мале, ахи гавуа. Полная цена, самая высокая. Шаф эхат ло ягид, ше тишма царих леосиф от кцат. Чтобы никто не сказал, послушай, надо было бы еще немного добавить. Вимир ло бакесев. Он говорит, не серебром. Лама катув каха? Почему так написано? Кесев, зе давар гишми. Потому что серебро и деньги – это плотское, материальное, земное. Ванефеш, а навшено, зе давар шмими. А наша душа – это небесное. Умер лоба кесев. И он говорит, не серебром. Бемехир шимат им, а не мишалем. По цене, которая подходит, полагается. Сатану канахинам, урима, киурамай. И дьявол, он обманщик, он обманул и получил это бесплатно. Но Отец Небесный платит полную цену. И после этого Он говорит нам в Новом Завете, идите по узкому пути и входите в узкий проход. Не делай ту же ошибку, которую сделал первый человек. Я купил тебя, я все исправил. Еще несколько стихов из Исаии. Почему это так важно, сейчас вы увидите. בברית חדשה נכתב ש דבר הוא הפך להיות בשר. В Новом Завете написано, что слово стало плотью. Не басар. נכון. בשביל מה זה קרה? И для чего это произошло? שדבר אלוהים נהפך להיות בשר. Когда Слово Божье стало плотью, היה יש איזו מטרה מסוימת, נכון? Было у этого определенная цель. לא סתם. Не просто так. כדי לשלם את המחיר. Чтобы заплатить цену. זאת אומרת שהדבר שלו החליף צורה ועשה פעילות ועבודה בעולם גשמי שלנו כדי להציל אותנו מעולם הזה לעולם שמימי. כן, בסדר, אם אני תוכל. דבר אלוהים הוא הפך להיות בשר. И Слово Божье стало плотью. הגיע לעולם גשמי. Пришло в этот мир материальный. הדבר החליף צורה. Преобразилось. כי בשמיים דבר אלוהים זה היה משהו רוחני. Потому что там на небесах Слово Божье имело духовную форму. כדי להיכנס לעולם גשמי, и чтобы прийти в этот материальный мир, היה צריך להחליף צורה. Нужно было изменить форму. והוא נהיה בשר. И он стал плотью. Нефах лебен адам. Он стал человеком. Кидей ласот эшезе пилут мисуемет аматара. Чтобы совершить то, что он должен был совершить. Своё лишалем михир. То есть уплатить цену. Велеатсил отану меолам гишми. И спасти нас из материального мира. Леолам шмими. Туда, в небесный мир. Замуван ахшав, кен? Понятно теперь? Ахшав анахну некра это псуким. Теперь мы прочтем стихи. Ше двар элухим уло хозер рейкам лешамаем. Чтобы понять, что Слово Божье пустое не возвращается. Им двар Адунай не шлах леше зе матара месуемет осе эдзе. Что если Слово Божье послано на землю для определенной цели, то оно делает свое дело. Эсер ве хадесре нун гей. Ишаяху 55, 10 и 11. А, это в обратную сторону. Кен. Исайя 55 глава. Ки кашер юред гешем ве ашелек мин хашамаем ве шама ло яшув ки им ерва эт хаарец ве голидах ве хитсмияха ונתן זרע לזורע ולחם לאכול. כן יהיה דבר אדוני, כן יהיה דברי אשר יוצא מפי, לא ישוב אליי ריקם, כי אם עושה את אשר חפצתי, והצליח אשר שלחתיו. אמן. עכשיו ברוסי. כן. Как дождь и снег, не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Амин. Анахну ли яхолим пашут льет битухим, ше им юрет гешем, у юрет шелек, כן? הוא משקיע אדמה. Просто можем быть уверенными, что если идет дождь или снег, он питает землю. לא, אתה רוצה, לא רוצה, מה שיצמח מאדמה. Хочешь ты или нет, но что-то из земли вырастет. בוודאי, אם אנחנו, כמו שכתוב פה, נותנים זרע לזורע, אז זה יצמיח לנו לחם. Если мы сеем туда семена, то, естественно, произрастет хлеб. אותו דבר אומר בורא העולם, שהדבר שלי הוא לא חוזר חינם, ריקם, לשמיים. Точно так же говорит Творец, что слово мое, оно не вернется тщетным на небеса. עכשיו אנחנו עושים חיבור. Сейчас мы делаем соединение. שהדבר נהיה בשר. Что слово стало плотью. איפה עכשיו ישוע, המשיח? Где сейчас Иисус? А פה כתוב שהוא לא חזר חינם, הוא לא חזר ריקם, הוא לא ריק הלך לשם. И здесь написано, что не пустой вернулся туда. נכון? הוא ממלא נבלים. Он наполнил эти меха. לא חוזר ריק. Он не вернулся пустым. אז אנחנו יכולים להיות בטוחים שאם אנחנו להישען על דבר אלוהים ואנחנו ניתן לו חיים שלנו. И мы должны быть уверенными, что если мы будем опираться на Слово Божье и отдавать Ему свою жизнь, и будем идти этим путем, то все будет в порядке. И Бог определил нам быть похожими на Иисуса. Как свою жизнь проверить? Сегодня мы пользуемся GPS-ом. כן? ואני יכול לזהות איפה אני בכלל נמצא. И я могу определить, где я вообще нахожусь. נכון? Так? אומנם שהגעתי לאיזה עיר שאני לא מכיר. Несмотря на то, что я пришел в город, который я не знаю. Ой, הסתבכתי בדרך. Или я где-то заблудился. מפעיל GPS? Я включаю GPS. והוא אומר לך, מסלול חדש. И он тебе говорит, новый путь. נכון? Так? לא זכר בדיוק, מזמן לא השתמשתי. Не помню точно, я давно уже не пользовался. אבל אומרת, נקבע מסלול חדש. Определите новый маршрут. Каха, бакол казе мерунан. Таким бодрым голосом он говорит. Радостно. Радостно. ואנחנו היום גם יכולים להפעיל את ה-GPS, זה ה-GPS שלך, נפש, הנשמה. Ты также, душа, можешь пользоваться вот этим GPS-ом. אולי אתה חושב, וואלה, זה ישן. Может быть, ты думаешь, это уже старое. מה זה ה-GPS הזה? Что это за GPS такой? הכי טוב. Самый лучший. הכי נכון. Самый правильный. הוא מביא אותך לדרך נכון. Он приводит тебя к правильному пути. Маслюль хадаш. Новый маршрут. עכשיו Иешуа הוא הדרך. Иисус является путем. זה маслюль хадаш. Это и есть новый путь. אם אתה רוצה להבין מה לעשות במסלול הזה. Если ты хочешь понять, что тебе делать на этом пути. תקרא בסורות, אתה תבין איך הוא היה חי, תעשה אותו דבר, אתה לא תטעה. Читай Евангелие и живи точно так же, как он, и ты не ошибешься. Маслюль хадаш. Новый маршрут. Дерех хадаш. Новый путь. Хаим хадашим. Новая жизнь. Аколь хадаш. Все новое. Анашим меод-меод каль суфгим, суфгим, кен, суфгим, дворим раим. Люди очень легко впитывают плохие вещи. Митраглим מאוד מהר. Очень быстро привыкают. ואחר כך מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד הרבה זמן מקבלים צעד הנכון, צעד של אלוהים. И потом очень тяжело, и мы очень долго, много времени это берет, чтобы перейти на путь Божий. מאוד קשה. Очень тяжело. אתם רואים איך זה עובד? Вы видите, как это работает? אני רוצה לברך את כולם שאנחנו באמת נהיה כמו שהוא רוצה מאיתנו. И я хочу благословить тех и пожелать, чтобы мы были такими, как он желает нас видеть. שאנחנו נחפש כוחות בתוכנו. Чтобы мы искали силы в себе. לשנות. Изменить. חיים שלנו. Свою жизнь. ולבוא לקראת המשיח ובדרך שלו. И прийти к Мессии по его пути. Амен. Аминь. בוא נתפלל. Давайте помолимся. אבינו מלכנו, תודה לך אבא שאתה נותן לנו דברך ומאכיל אותנו. Отец наш, царь наш, спасибо тебе за то, что ты даешь нам слово твое, питаешь нас. ברך אותנו להיות נאמנים לך. Благослови нас быть верными тебе. לבחור תמיד נכון. Всегда правильно избирать. תן לנו חוכמה להיות חכמים. Дай нам мудрости быть мудрыми. תן לנו יראת אדוני. Дай нам страх Божий. ותמעול לבבות שלנו. И обрежь наши сердца. כדי לשמוע בת קול שלך. Чтобы слышать голос твой. מבקשים. Просим. באמונה שלמה. С чистой верой. בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя Иисуса Христа Господа нашего. Аминь. Аминь.